Ну-ну. Нащанька, привет, Нащанька. Чего ебе на мать? Привет, Нащанька. Когда мне зарплата будет? Нащанька. Чего? Когда мне зарплата будет, Нащанька? Не туда, блядина, попал. Нащанька, зачем ругаешь? А ты звони нормально. Нащанька, на вокзале холодно, можно я к тебе приду погреться? Иди ты нахуй. Алло. Ну-ну. Нащанника, я возле твоей двери стою. Открой, пожалуйста, погреться. Чего? Нащанника, я возле твоей двери стою. Пусти погреться, пожалуйста. Нащанник. Не поняла. Я возле твоей двери стою. Открой, пожалуйста, погреться. Нащанника. Погреться? Да, нащанника, на улице мне холодно. Пусти погреться, нащанник. Иди домой, жене. Я, мне, на вокзале живу, я гастарбайтер, мне. Я тут мужиков не собираю, блядь. Первых попавшихся. Ты что, охуел? Ты хуй из 218-й, ёбаный. Нащанник, пусти, пожалуйста, погреться. Я тебе ремонт сделаю. Ах ты, ёбаная сука, блядь. Посажу, блядищу.